Смерть рекламе. Можно позволить себе небольшое лирическое отступление и пофантазировать, что могло бы быть, если бы западные пиарщики не были травоядными и понимали бы собственную суть, а наши бросили бы свой мелкий аферизм и замутили бы крупную игру. Смотри, мы делаем климат в России пиар-рынок. Все, что описано ниже, это именно интеллектуальная игра, могущая изменить планету. Ведь это интересно. Мы не нервные антирекламисты и не пафосные защитники этичного пиара. Просто было бы весело взять и загнать рекламу на периферию общества. Сначала должны появиться книги, доказывающие, что вся реклама – это фашизм. Доказать это нетрудно. Выше мы видели совпадение принципов. Кроме того, что такое все эти топ-модели в глянцевых журналах, как не демонстрация преимущества одних стандартов перед другими? Не этим ли занимались нацисты, когда измеряли черепа и делили людей на первый сорт и второй? Потом статьи и книги, доказывающие, что это информационный терроризм. Средний американец просматривает 247 рекламных роликов в день. В России этот показатель может чуть меньше. К 18 годам люди просматривают 350 тысяч роликов. А это все информационный мусор, не дающий людям знания, власть, а превращающий их в пассивных потребителей. Далее должны пойти медицинские исследования, говорящие о вреде рекламы для здоровья, о стрессе, о шоке. Далее исследование неэтичности рекламы, так как этичность не допускает, чтобы хорошее выпячивали, а плохое прятали. Что делает любая реклама. Далее нужно вообще показать, что реклама, как правило, замаскированная ложь. Смотри, например, фундаментальное исследование «Рекламный текст», издательский дом Гребенникова, Москва, 2000 год, в котором на примере сегодняшних роликов иллюстрируется возможность обхода закона о недобросовестной рекламе. Далее должны подключиться учителя, культурные деятели и гуманисты всех мастей, которые скажут о фрагментаризации и фашизации сознания потребителя рекламы. У людей не стало мировоззрения. Далее включаются сами потребители. Они должны сказать, что реклама неудобна, что она мешает смотреть фильмы, спортивные передачи и так далее. Короче говоря, она плоха со всех возможных сторон. У нее нет ни одного достоинства. А как же реклама рекламы? Как же лозунг «Выбор» в этом и есть значение рекламы, которая сейчас транслируется по всем каналам? И как же будут жить каналы без рекламных денег? Этот лозунг про выбор и миф о незаменимости рекламных денег лживы, как лживы и вся реклама. И надо показать эту ложь. Рекламу должен заменить пиар. Ведь принципы пиар прямо противоположны принципам рекламы и пропаганды. Реклама говорит о количестве, чем больше, тем лучше. Пиар занимается единичными мероприятиями, например, презентация, глупо делать 10 презентаций. Пиар знает, что удвоение, утроение, умножение события как объекта уничтожает его. Реклама упирает на чувства, пиар аргументирует. Реклама максимально однообразна и убога, пиар подходит ко всему с разных сторон. Поднимает разные пласты. Реклама рассчитана на тупое большинство, пиар – на создание умного ядра экспертов-сторонников, а потом на расширение этого ядра до всей целевой аудитории. Реклама мимолетна, пиар хочет вызвать доверие и долгую дружбу. Реклама однозначна, как раз она никогда не предлагает выбора, а прямо говорит «мой товар лучше», поэтому выбор значения рекламы лживый лозунг. А пиар объективен. Он рассказывает, каковы параметры аудитории, на которую рассчитан товар. Реклама лжива только по той причине, что в двух фразах слогана нельзя дать представление обо всех качествах товара, а значит, нельзя сказать и о плохих качествах. Пиар стремится к истине, он обстоятелен. Реклама шокирует, пиар ненавязчив. Реклама делает глупее, пиар просвещает. Делает умнее. Остановите на дороге 1000 людей и спросите, что они выберут из этих пар. Первые части, касающиеся рекламы, или вторые, касающиеся пиара. Ответ нетрудно предсказать. все, в принципе, против рекламы. Потребители в своем большинстве давно поумнели. Вообще непонятно, как в 21 веке ежедневно может твориться такое сумасшествие. Сотни миллионов людей сидят у экранов и смотрят короткие, глупые, бредовые короткометражки о прокладках и кариесе. Это безумие. Мы же цивилизованные люди. Может, пора прекратить этот абсурд? Этому мешают два мифа. Первый – о якобы эффективности рекламы. Дескать, без нее не продаж. Кто тебя иначе узнает? Кто услышит? Второй – о невозможности существования СМИ без рекламных доходов. Начнем с последнего. Вот известный ролик, рекламирующий рекламу. Марисабель из мексиканского сериала спрашивает Луиса Альберта о свадьбе. Он отвечает, что свадьба не состоится, так как у канала нет денег на съемки сериала из-за отсутствия рекламы. Мол, рекламные блоки каждые 5 минут приносят те деньги, на которые делается сериал. Но позвольте, разве обязательно делать врезки и вставки из роликов? Разве нельзя вплести информацию о товаре и его имидже в сам сериал? Пусть мужественная Луиса Альберта курит Мальборо, а женственная Марисабель делает маски для кожи Нивея. Пусть они веселятся в компании и пьют Кока-Колу, а на спортивном матче – Пепси-Колу. Пусть все эти фирмы и спонсируют сериал. Пусть они заказывают сценаристам и режиссерам, в каком контексте и как вернуть нужную информацию. Можно быть уверенным, глупее от этого сериалы не станут, потому что сегодня они и так глупее некуда. Можно вставлять рекламу и в крупные формы, что, кстати, делается. Можно спонсировать спортивные соревнования, выставки, ток-шоу, сюжеты, развлекательные передачи. Можно ввертывать вопросы о фирме, о товаре, более разнообразить подачу этой информации, нежели просто тупо зачитывать список спонсоров. Сегодня, чтобы сделать один ролик, креаторы агентства пишут десятки сценариев. Клиент, как правило, утверждает один, самый скучный и глупый. Все остальное идет в мусор. Если же не будет роликов, а потребуется наводнять ситуациями фильм, то все идеи пойдут в ход. У каждого креатора будут свои 15 минут славы, как обещал Энди Уорхол. Представим себе ТВ-канал, который объявляет, что на нем больше никогда не будет рекламных роликов и пауз. Канал привлечет аудиторию. Реклама всем надоела. Это хорошая пиар-акция для самого канала. Всем рекламодателям же канал даст прайс на участие их информации в программах телеканала. Хотите документальный фильм о вашей фирме, о ее вкладе в науку? Хотите сюжеты в новости и потребительские передачи? Хотите целый спектр ток-шоу и развлекаловки, куда мы можем вставить любой эпизод? Хотите, вот вам пара телесериалов, и тут же все артисты, мизансцены и эпизоды ваши. Хотите, в передаче о звезде звезда посидит рядом с вами. Хотите, известный композитор напишет песню о пользе пива или жвачки. В принципе, это уже происходит. И называется «Черный пиар» и «Джинса». Доходы от этого идут не на ТВ-канал, не в газету, а ушлым журналистам, сценаристам, композиторам. А радиостанция крутит песню «Пей пиво» и ничего за это не получает, хотя песня стимулирует потребление напитка. Весь этот черный нал надо легализовать и пустить в дело, и он значительно увеличит доходы СМИ. Могут возразить, этого мало, ведь рекламодатели тратят сегодня на черный, то есть подковерный, и на белый пиар денег в 10 раз меньше, чем на прямую рекламу. А вот тут-то мы и сталкиваемся с проблемой эффективности. Традиционно считают, что реклама эффективна, и это отражает бюджеты фирм. А кто-нибудь пробовал все деньги от рекламы пустить на пиар и сравнить эффективность? Предположим, что фирма Wimbledon вместо того, чтобы 1000 раз крутить ролик о домике в деревне и таким образом бросать сотни тысяч долларов в атмосферу, в эфир, сделала бы полезное дело. Оплатила бы дачникам билеты на электричке, например, 1 000 000 человек. Договориться с РЖД можно. Сколько бы человек вспомнили добрым словом домик в деревне и Вимбельдан? А скольким бы они рассказали? А вместо роликов о леонозовском молоке можно устроить бесплатные экскурсии для школьников на леонозовский комбинат. Пусть все увидят, как там все стерильно. Они расскажут родителям, а те — дальше. Разве на фоне этого, увиденного собственными глазами, что-то стоит рекламный ролик какого-то другого молока? Если тебе нечего скрывать, покажи, в каких условиях ты производишь продукты, и вопросы о качестве отпадут сами собой. Это в миллион раз эффективнее, чем пустое восхваление «мы выпускаем качественные вещи». Плохо то, что такую фразу может сказать про себя любой, и ему ничего за это не будет, даже если это ложь. Или в политике. Почему бы КПРФ или ЛДПР вместо роликов о патриотизме не поехать и за 25 тысяч долларов не отреставрировать музей авиации, что на Ходынском поле в Москве? Почему бы не выкрасить самолеты, не поставить рядом с каждым большой стенд, где бы рассказывалось о боевых подвигах этой модели, о том, как они били американцев в Корее, Ираке, Африке, Вьетнаме? Почему бы не купить после этого билеты и не распространить их среди тех же школьников? И пусть у входа красуется стенд, отремонтировано ЛДПР, КПРФ или же Единой России, неважно. Это дешевле и эффективнее миллионов листовок с высокими словами, в которые уже никто не верит. Совсем иное дело – гордость за наше прошлое, за технику, которая когда-то была лучшей в мире. Глядишь и подумает 15-летний парень. А зря СССР огульно ругали. Не все было плохо. Да что там, эффективность пиара настолько высока, что он может навсегда решить вопрос с противостоянием, например, таких монстров, как Кока-Кола и Пепси-Кола. Реклама не может. Она вызывает маленькие колебания в долях рынка, а вот пиар. Представим себе, что Пепси-Кола или Кока-Кола объявляет на мировой пресс-конференции с приглашением всех журналистов, что отныне она прекращает рекламу. Во-первых, потому что не нуждается в ней, так как она не начинающая фирма, не финансовая пирамида. У нее есть своя репутация, и каждая бутылка – это реклама. Во-вторых, потому что фирма гуманна и этична. Она не хочет мешать потребителям смотреть кино, спортивные передачи, не хочет портить ландшафт городов своими билбордами. Мы уважаем вас. Мы любим вас. Мы работаем для вас. В-третьих, огромные деньги, миллиарды долларов отныне пойдут не на обогревание атмосферы, не на эфир, не в воздух, а на полезные дела. Например, чемпионат мира по футболу на приз Пепси-Колы. Еще один мировой чемпионат, так как ждать 4 года долго. Или все деньги идут на гранты талантливым детям. А это 100 фондов Сороса. Это действительно сделает революцию в образовании. На эти деньги можно снять блокбастер «История Пепси-Колы», «Кока-Колы». 100 лет фирме. Как они выживали в войны, в революции, в кризисы, в депрессии. Как менялись менеджеры и собственники. Это такой вечный зов по-американски. Но эту сагу посмотрит весь мир. Более того, этот фильм окупится. Он вызовет такую солидарность с фирмой, что люди будут пить только этот напиток. А теперь представим эхо этой пресс-конференции. Везде, по всей планете, об этом пишут все журналы и газеты. Бесплатно. И все хвалят. Все люди разговаривают об этом и передают новость. Бесплатно. И все тоже хвалят. По всему миру все видят, как снимаются щиты и билборды. И это тоже провоцирует хвалебные разговоры. А дальше все ждут, когда начнутся пиар-акции. А в это время конкурент Пепси-Колы или Кока-Колы просто скрипит зубами от ярости. По ТВ идут их ролики. Какой эффект они вызывают? Люди видят ролики и говорят: «Да козлы, опять фильм помешали смотреть. А вот Пепси-Кола, Кока-Кола, молодец. Они больше не крутят». Цель хорошей стратегии – смотри, как выбрать хорошего политического консультанта, сделать так, чтобы соперник работал на тебя. А тут именно так и будет. Все ролики конкурента будут приносить очки той фирме, которая первой вышла из рекламной игры. Конечно, вторая фирма может потом собезьяничать, но это будет уже не то. Цепная реакция начнется по всему миру. Sony и Siemens, Bosch и Procter & Gamble – все пойдут по этому пути. Все заявят, что они этичны и гуманны, что они думают о потребителе и не собираются мешать его отдыху, вредить его здоровью, подчивать его краткой информацией. Это будет как снежный ком. Но кто будет первым? В нашем мире победитель получает весь выигрыш. Кто же это будет? Нет, реклама, конечно, останется, но она будет уделом молодых фирм, фирм-однодневок, мелких фирм. Если надо быстро раскрутиться, если нужна известность, а не приверженность, шум, а не доверие, то рекламируйся. То, что кто-то использует рекламу, для потребителя будет сигналом, что он имеет дело с чем-то, чья репутация еще не доказана, не проверена. Это что-то дешевое. Ты беден, ты готов рискнуть, покупай то, что рекламируется. Реклама – это признак второго сорта. Когда это начнется и кто начнет? АКОС, ИРАСА и прочие ассоциации. Вот ваше дело. Вот каким должно быть ваше мировоззрение. Вот как вы должны относиться к рекламе. Вступайте в битву за величайшие в мире бюджеты и величайшие возможности. На вашей стороне 21 век. Не спите, не жульничайте по-мелкому. Возьмитесь за настоящее полезное дело. Измените облик планеты. Верните людям достоинство. Из обезьяны собак Павлова, в которых их превращает реклама, люди вновь должны стать людьми. Сегодня каждая фирма, которая по глупости занимается рекламой и пиаром, потому что она не видит разницы, должна для себя решить, с кем она. За какой бюджет в фирме она борется? На что предложит клиенту тратить деньги? На пиар или на рекламу? Сегодня каждый консультант, который представляется то пиарщиком, то рекламистом, потому что думает, что это синонимы, два разных слова для обозначения одного и того же, должен решить, кто он и на что он будет предлагать клиенту тратить деньги и из каких принципов исходить. Потому что между старой пропагандой и рекламой и новой пропагандой и пиаром пролегает пропасть. Рассчитывать на глупость или на ум. Делать людей глупее или умнее. Репутация фирмы или клиента должна быть однозначной. Она считает потребителей либо людьми, либо баранами. Вот только одна из исторических задач пиар, которую ему нужно осилить и которая даже не поставлена и не осознана. До сих пор даже признанные мэтры витают в потемках слова употребления и мучаются от недостатков собственного исторического образования. Наиболее близко пиар подходит к определению своей сущности, когда проводит различия между информацией и коммуникацией. Информация – процесс односторонний. Он направлен от субъекта к объекту, как в рекламе, так и в пропаганде. Коммуникация – это диалог. Процесс, в котором подразумевается обратная связь – вопрос-ответ. Но в эпоху пассивных масс нужно еще добиться, чтобы контрагент вопрошал или отвечал. Вот этим реально и занимается пиар. Провокация субъектности, превращение пассивного объекта в активный субъект диалога, коммуникации – это главная задача, это цель, которая оправдывает любые средства, потому что от ее достижения зависит легитимация компании или политических институтов. Это борьба не на жизнь, а на смерть. И в этой борьбе этика, гуманизм, разумность – лишь инструменты. Инструменты весьма подходящие, потому что в определение понятия субъекта входит его свобода, разумность, ответственность, этичность. Но входит и многое другое. Поэтому современная пропаганда шире, чем пропаганда общечеловеческих ценностей. Приемы современной пропаганды значительно разнообразнее. Этика, разум, гуманизм входят в нее как составная часть, и сам пиар – лишь часть пиаропаганды, целью которой является провокация субъектности.